Вы поймете это, вспомнив, что я начал жить в среде бывших людей и, как видно, кончаю жить в их среде. Уже поэтому ваши герои не могут волновать меня. Волнует меня художник, человек, обладающий даром волновать ближнего, заставляя его против его желания восхищаться, сочувствовать, сострадать и вообще проявлять эмоции, которые, воплощаясь в мысли и слова, часто становятся цепями, которые этот ближний сам же для себя и выковал. Иначе говоря, художник возвращает меня к свободе. Вот что. Получил книги Тихонова. Прошу вас, передайте ему мой искреннейший привет и мое восхищение. Очень хорошо, стройно растет этот, видимо, настоящий. Имеется в виду два первых сборника стихотворений Николая Тихонова «Орда» и «Брага». Получил и «Русь» Романова. Ужасное творится с русским языком. Этот Романов до войны писал довольно грамотно. А Русь его безобразна по начертанию уже еще какой-нибудь, пенечные веревки, черт знает что, отругаю. А вам всего доброго. Пишите больше, каждый день пишите. И так, чтобы словам было тесно, чувству просторно. Жму руку, А. Пешков. Слонимскому и другим привет. Федин Горькому, Ленинград, 19 февраля 1925 года. Литейный, 33, квартира 13. Дорогой, милый Алексей Максимович, в третий раз принимаюсь написать вам, и опять не уверен, что найду нужные слова, и, наконец, отправлю вам письмо. Вероятно, я дошел до жестокого внутреннего разлада, если не могу оформить своих чувств так, как хочу. Письма к вам, которые я должен был уничтожить, были полны жалоб на разнообразнейшие явления, в которых я сам виноват, по-видимому, больше, чем кто-нибудь другой. Но эти явления угнетают меня. Я не в силах освободиться от них и против воли говорю только о том, что заполнило меня до последнего предела. Что бы ни делал я сейчас, мысли кружатся вокруг представления, неожиданно поразившего меня и отнявшего у меня ничтожную долю спокойствия, которой я обладал. Жалко говорить обо всем этом, потому что это может показаться преувеличенным. Скучно, потому что это обыкновенная история. Но я обречен на жалобы. Мне необходимо выкричаться. Во мне не осталось ни одной покойной клеточки. Я ложусь спать и просыпаюсь с сознанием, что и сегодня я буду отдавать свои силы не тому делу, без которого не могу жить, а нелепым пустякам, заслонившим собою все, решительно все. Если это и обыкновенная история, то форма ее представляет собою какую-то редкость, почти клинический случай. Я скован по рукам и ногам крепким кольцом, образовавшимся из мельчайших, иной раз вовсе незаметных для глаза отношений. Вот уже 7-й год я служу чиновничаю, верчусь как щепка в потоке повседневных мелочей. Мне некогда остаться наедине с собою. Я вечно на людях, которые давно изучены до крупицы, исчерпаны до дна. Я буквально завален негодными рукописями, число которых, с тех пор, как вы уехали, возросло в России до астрономических величин. Утром и вечером я их читаю, читаю. Днем я говорю о них с их авторами. Временами я не отличаю хорошего от плохого. Я чувствую, вижу, как эта работа портит мой язык, как я тупею от усилий вникнуть в белиберду, притекающую на мой стол, как мусор в половодье. Я понимаю, что нельзя рассчитывать, чтобы писательский труд был признан годной для этой цели валютой. Но ведь еще 1-2 года такой расплаты за право заниматься литературным трудом, и я вполне созрею для нервной клиники. Арифметически у меня остается в сутки несколько часов свободных, но в эти часы я чувствую себя инвалидом. Дорогой Алексей Максимович, до сего дня я думал, что, работая над собою, вопреки всем неблагоприятным условиям, я укрепляю свою волю. Я думал и продолжаю думать, что в жизни ценно только то, что достигнуто преодолением препятствий, ценой жертв и самоотречения. Мне было весело исполнять чужую работу, голодать и бедствовать.